Франции. А философ-просветитель Дени Дидро жил при дворе Екатерины несколько лет. Важнейшим стремлением просветителей явилась разработка принципов естественной человеческой жизни, способов обоснования различных путей в разумной человеческой деятельности. Во Франции всех их объединяла рационалистическая критика политических и социальных устоев абсолютной монархии. Критики с естественных разумных начал подвергались все исторически сложившиеся формы государственного правления и общественных отношений правовых, религиозных и моральных. Французские просветители стремились выработать определение эпохи Просвещения, ее основного смысла и особенностей характера как своеобразного временного отрезка истории. Естественно, каждый давал свое определение. Большой энциклопедический словарь под редакцией Брокгауза и Эфрона отдал предпочтение определению классика немецкой философии Иммануила Канта, который считал, что Просвещение не есть замена одних догматических идей другими догматическими идеями, а есть самостоятельное мышление. В России XVIII века эпоха Просвещения ассоциируется у меня с императором Петром I, который сдвинул огромную застывшую в прошлом страну в сторону цивилизованного будущего. Ассоциируется она у меня прежде всего с Михаилом Ломоносовым, 1711-1765, обеспечившим развитие русской науки на века вперед, с Александром Радищевым, 1749-1802, и Гаврилой Державиным, 1743-1816, без которых не мыслю представить себе золотого века русской литературы, философии, истории и общественной мысли от Пушкина, 1799-1837, и Карамзина, 1766-1826, до Льва Толстого, 1828-1910, Чехова, 1860-1904, и Владимира Соловьева, 1853-1900. Ломоносов Михаил Васильевич. Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, историк, поборник отечественного просвещения, развития русской науки, литературы и экономики. Радищев Александр Николаевич, русский революционный мыслитель, писатель, провозвестник революционных идей в России, автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Державин Гавриил Романович, русский поэт, представитель русского классицизма. Его торжественные оды проникнуты идеей сильной государственности, философскими размышлениями, включая сатиру на вельмож. Хороши пейзажные и бытовые зарисовки. Написал несколько трагедий и пьес «Добрыня», «Пожарский» и другие. Создал свой поэтический стиль, нашедший наиболее яркое выражение в стихотворениях «Ода к Фелице», «Бог» и другие. Поэтический словарь Державина богат определениями, передающими оттенки цвета, насыщен звукописью. Соединение в пределах одного произведения элементов оды и сатиры привело к сочетанию высокого и низкого штиля. Державин внес элементы живой разговорной речи в поэтический язык. Его творчество подготовило почву для поэзии Константина Батюшкова, Александра Пушкина, поэтов-декабристов. Пушкин Александр Сергеевич. Великий русский поэт, писатель, критик, журналист, основатель журнала «Современник», 1836 год. Родоначальник и классик новой русской литературы на века. Создатель современного русского литературного языка. Автор романа в стихах «Евгений Онегин», 1823-1831, «Повестей и капитанская дочка», «Пиковая дама» и других. Бориса Годунова, «Маленьких трагедий», «Истории Пугачевского бунта» и множество других произведений. Карамзин Николай Михайлович. Русский писатель, историк, критик, журналист. В 1784 году сблизился с Новиковским просветительским центром. Опираясь на опыт Новикова, Фанвизина, Державина, Карамзин много сделал для национального литературного языка, создал легкую, изящную фразу, передающую эмоциональную выразительность русского слова. Сочинял Карамзин и новые слова. промышленность, общественность, человечность и другие. Писал, что французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгие годы. Открывается новая эпоха. Мне дано видеть ее. А Руссо